Глава 8. Гости тени. Юмика. Мы еще дважды прошли тропой теней, выслушивая стоны и жалобы духов Мэйда и едкие замечания на Ганоре, то и дело бросавшего на нас недобрые взгляды. И, наконец, добрались до владений Каги. «Ну, наконец-то!» — со вздохом сказал Мадзуцуши, когда мы ступили в реальный мир. Я поежилась под порывом ветра и вдохнула ароматы дерева, дыма и царства живых. На тропе теней пахло иначе — горем, бессилием и отчаянием. Я прежде и не знала, что у этих чувств есть запах. Я огляделась. Мы стояли в темной пустой комнате без окон. Дневной свет сюда не проникал. Стены и пол были каменными, а вот потолок подпирали огромные деревянные стропила. По углам горели факелы, их свет то и дело вздрагивал. В воздухе висел запах магии теней. На полу блестящей белой краской был начертан круг. Вокруг него какие-то руны, иероглифы канзи и магические символы. У меня на глазах круг вспыхнул и исчез, точно впитался в пол. Я посмотрела на Наганори. «Где мы?» Когда мы в прошлый раз покинули тропу, то оказались в крошечном потайном храме в пещере где-то на территории клана Земли. Эта же комната мало походила на пещеру. Но я уже так устала от темноты, теней и всего, что в них таилось, что хотела поскорее выбраться на солнце. Наганори фыркнул. «Мы прибыли в Хакумэйдзё», — торжественно объявил он. «Фамильный замок семейства Каги, резиденцию самой госпожи Ханшу». Маг критически оглядел нас и скривился, плохо скрывая отвращение при виде нашей одежды, перепачканной и рваной после многодневного путешествия. «Уж позаботьтесь о том, чтобы предстать перед даймё в подобающем виде. Слуги исполнят любую вашу просьбу. Идите за ними и не вздумайте бродить тут в одиночку. Замок Хакумэй может озадачить непосвященного гостя. А мне надо уладить кое-какие дела. Попрошу меня извинить». С этими словами Мадзуцуши клана тени развернулся, плавно двинулся прочь и вскоре исчез из круга бледного света, оставив нас одних в полумраке комнаты. «Что ж», — проворчал Акаме, как только захлопнулась деревянная дверь, и на мгновение воцарилась тишина. Его взгляд с тех самых пор, как мы впервые сошли с тропы теней, был затравленным. «За нас не переживайте. Мы 3 дня провели в царстве мертвых. Теперь нам все нипочем». «Почетные гости». Я подскочила, когда рядом со мной, прямо из тени, вынырнула женщина. Она была невысокой и худенькой. В ее угольно-черных волосах серебрилась седина, а вокруг глаз и губ залегли морщинки. На ней было простое платье пурпурно-черных цветов клана Каги. И если бы она не заговорила, я бы даже не обратила на нее внимания. «Это что, врожденный дар всех Каги?» — подумала я, когда пожилая незнакомка поклонилась и попросила следовать за ней, пообещав показать нам наши комнаты. «Или хочет подкрадываться незаметно, словно призрак Юрей?» Мы прошли коридорами, освещенными неровным пламенем факелов и подвесными лампами. У меня закралась мысль, что мы глубоко под землей. Возможно, под замком Хакумэй, потому что на каменных полах и стенах кое-где поблескивала влага. Я гадала, как же тут не заблудиться? На вид все коридоры казались одинаковыми. Тут даже глазу не за что было зацепиться. «Да это же настоящий лабиринт!» — — шепнула я Рейке, которая шла рядом со мной вместе с Чу и Ко. «Интересно, сами Каги тут теряются?» Рейка тихо хохотнула. «Судя по тому, что я знаю о Каге, а это, понятное дело, немного, напрашивается вывод, что замок нарочно построили так, чтобы его осада превратилась в настоящий кошмар. Он должен сбивать неприятеля с толку», — прошептала она. «Верно», — подтвердил Дайсуке, идущий позади нас. «Все строители и инженеры в стране изучают работы Каги Наруми, женщины-архитектора, которая спроектировала замок Хакумой. Она была настоящим гением и, по слухам, слегка сумасшедшей. Именно благодаря планировке, придуманной Наруми, Каги так долго удерживают свои территории. Пускай это и самый малочисленный клан, Ахина — всеми силами сживает его сосвету. Поговаривают, что даже сами Каги не знают всех секретов Хакума и Дзё. И тем, кто вознамерится напасть на клан, нужно сперва одолеть сам замок. А эта задачка не из легких. Армии, которые отважились вторгнуться в Хакума и Дзё, были истреблены. Выжившие рассказывали о потайных дверях, стенах-обманках, о коридорах-ловушках, изрыгавших огонь и пускавших копья и стрелы. Был еще известный случай. Один из генералов Хина осадил замок, решив взять Каги измором, а не нападать на них напрямую. Осада держалась долгих 3 месяца. Генерал со своим войском не впускал никого в замок и никого не выпускал. Каги наотрез отказывались сдаваться, хотя никакие припасы им не доставлялись. А значит, подкреплять силы им было нечем. Войско генерала Хина превосходило числом маленькую армию клана Тени, притаившуюся за стенами. Оставалось только ждать, пока клан Тени либо сдастся, либо погибнет от голода. «Но в один прекрасный день», — продолжал Дайсуке, главнокомандующий, проснувшись, обнаружил, что половина его воинов умерли или заболели. Съестные припасы были отравлены, но никто не мог объяснить, как такое случилось. Генерал Хина впал в ярость, собрал оставшихся солдат, которые еще могли воевать, и напал на замок, решив разбить на корню ослабевших Каги. Однако, как только они перебрались через стены Хакумэйдзю, их встретило мощное сопротивление. Клан Тени не только здравствовал и процветал во время осады, но и каким-то чудом сумел призвать подкрепление, хотя никто не видел, как Каги покидают свою крепость или же заходят в нее. Генерала Хина и его армию, по сути, стерли с лица земли, и с тех пор никто уже не осмеливался осаждать Хакумой. «В чем же мораль этой долгой истории?» — вмешался Акаме с едва заметной улыбкой. «Даже не пытайтесь перехитрить Каги, и пискнуть не успеете, как вам в спину всадят меч!» Его голос звучал тверже обычного, а тон стал резким. Ронин словно облачился в колкую броню. Казалось, он нарочно язвит, чтобы нас отпугнуть. Рейка закатила глаза, а Дайсуке окинул Ронина взглядом, который сложно было истолковать. Я посмотрела вперед на служанку, которая тихо шла по коридорам, временами сворачивая безо всякой заминки. Несложно было представить, каково это — потеряться в этом мрачном лабиринте. Один неверный поворот — и того и гляди, будешь всю жизнь ходить кругами. «Как же сами Каги тут ориентируются?» — спросила я вслух. «Этого я сказать не могу», — ответил Дайсуке. и вряд ли сами Каги захотят раскрывать чужакам свои тайны. Так что нам остается только гадать. Может, они с собой носят моток бечевки? Так, на всякий случай. Наконец, мы вышли на деревянную лестницу, ведущую на верхний этаж. Служанка, не сбавляя шага, стала подниматься по ступенькам. Мы поспешили за ней и вскоре оказались в самом замке, оставив позади сырое подземелье. Здесь полы были деревянными и начищенными до блеска. Под потолком скрещивались мощные стропила, а сбоку тянулись перегородки сёдзи, отделяя одну комнату от другой. Два самурая Каги, охранявших вход на лестницу, не обратили на нас никакого внимания. Наша провожатая в неизменном молчании провела нас еще через несколько коридоров, теперь уже обитых темным деревом. Тут тоже были перегородки сёдзи и искусно украшенные двери фусума. Картины на них завораживали своей красотой. Здесь были бамбуковые леса в лучах лунного света, одинокие утесы, о которые разбивались океанские волны, сосновый лес, в котором притаился тигр. Но каждый пейзаж внушал смутную тревогу, точно был создан ровно для того, чтобы вызывать у зрителя смятение. А может, все дело в том, что мне казалось, будто картины наблюдают за мной. Чем сильнее мы углублялись в замок, тем чаще нам встречались самураи-каги, охранявшие двери или патрулирующие коридоры, и слуги, сновавшие с поручениями, точно тихие прилежные мышки. Здесь царила настолько гнетущая атмосфера, что хотелось поскорее выбраться отсюда, спастись из этой тьмы. Пускай замок был увешан лампами и уставлен свечами, казалось, что тут всем заправляют мрак и тишина, что тени таятся по углам, а стены наблюдают за нами невидимыми глазами. Я успела истосковаться по солнечному свету. Мы завернули за очередной угол, и нам навстречу из соседней комнаты неожиданно вышел мужчина в сопровождении двух самураев. Наша провожатая тут же поклонилась ему и отступила в сторону, вжавшись в стену и потупив глаза. Мужчина, по всей видимости, из знатного рода, не удостоил ее взглядом. Он был одет в пурпурно-черное, его платье украшали золотые полумесяцы. В одной руке он держал сверкающий золотой веер. Лицо его отличалось бледностью, а густые черные линии, выведенные под глазами, только подчеркивали остроту взгляда. Аристократ выступил в центр коридора и вскинул тонкую, вычерченную бровь. «Так вот они, почетные гости госпожи Ханшу», произнес он тоном до того елейным и скользким, что я невольно подумала об угре. «А я и не знал, что она благоволит простолюдинам. Наша даймё — поистину добрая и милосердная душа. Только где бы поселить дорогих гостей?» Он задумчиво постучал золотым веером по бледному подбородку. «Ведь нам очень важно, чтобы они чувствовали себя как дома. Боюсь, у нас не хватит заблошенной соломы». Не то чтобы я многое знала о придворной манере изъясняться, но было совершенно ясно, что меня только что оскорбили. Судя по мрачному взгляду Рейки и опасной ухмылке, тронувшей губы Акамы, моим спутникам эти слова тоже пришлись не по нраву. «Прошу прощения», — сказала я, и аристократ уставился на меня свысока, точно на насекомое, ползущее по полу. «Кто вы такой?» «Что за наглость?» Один из самураев угрожающе выступил вперед. «Да как ты смеешь заговаривать с господином Иесадой, если тебя не спрашивали? Будь моя воля, я бы тебе башку отсек за такое неуважение!» Он повернулся к аристократу и поклонился. «Иесада сама, позвольте избавить вас от этой букашки!» «Уверен, господин Иесада не желает такого исхода», — невозмутимо и холодно произнес Дайсуке, стоявший позади. Аристократ из семейства Тайо вышел вперед и улыбнулся, хотя его взгляд оставался ледяным и пронзительным. Он посмотрел на собеседника. «Наверняка ведь Иесада сама знает, что Амёдзи Юмэка — почётная гостья госпожи Ханшо», — продолжал он с недрогнувшей улыбкой на устах. «И что госпожа ждет ее, что она послала Каги Наганори в земли клана Неба, чтобы тот лично сопроводил Юмэка-сан в замок. А еще столь осведомленному господину наверняка известно, что Юмэка-сан находится под защитой семьи Тайо и святилища Хаяты. И если кто-то причинит ей вред, ему это с рук не сойдет». Голос Дайсока был точно кусочек шелка, скользящий по лезвию. «Впрочем, наверное, излишне об этом упоминать, ведь клан Тени едва ли хочет оскорбить Тайо и навлечь на себя гнев императорской семьи. Простите, что вообще посмел допустить эту мысль. Уверен, что я вернусь на родину, преисполненный благодарностью Каге». Самурай, все это время не спускавший с Дайсока глаз, слегка побледнел, осознав, кто с ним говорит. Выражение лица господина Иесады ничуть не изменилось, но он вскинул руку, жестом приказав телохранителю отступить. «Само собой, вам здесь очень рады», — проворковал он, а самурай торопливо поклонился и отошел в сторону. «В замке Хакумэй всем рады, и не верьте, если кто будет убеждать вас в обратном. Простите моих слуг и мою беспечность. Я не знал, что юная Амёдзи удостоена покровительства Тайо». Елейный взгляд аристократа скользнул на меня. «Опять же, раз сама госпожа Ханшу позвала ее в замок, значит, она и впрямь обладает выдающимися талантами. Что ж...» Господин Иесада отступил и взмахом веера позволил нам продолжить путь. «Прошу прощения, что задержал вас. Ступайте дальше, и добро пожаловать в земли Каги». Он снова улыбнулся мне, и его глаза блеснули. «Уверен, вы найдете пребывание в этих стенах крайне познавательным». Он неспешно удалился. Самураи шагали в ногу рядом с ним. И вскоре исчез за углом, оставив на моей коже ощущение невидимой грязи. Акамы наигранно содрогнулся. «Да, вот почему я никогда не служил при дворе. Игра под названием «Оскорби собеседника комплиментом» точно не для меня. Назови кого-нибудь свиньей в лицо, и тебя мигом вызовут на дуэль. А вот если лишь намекнешь на это изысканными стихами или каламбурами, аристократы тут же примутся восхищаться твоим остроумием». Дайсока хохотнул. «Ничего в ней нет сложного, Акамэ-сан», — дружелюбно произнес он. «Хотите, научу вас». Ронин фыркнул. «Старого пса новым трюкам не обучить, Тайо-сан», — с натянутой улыбкой ответил он. «Его можно искупать, расчесать, прихорошить, как душе угодно, но он при первой же возможности начнет кататься по полу и выможется в грязи и моче». Чу прижал уши к голове и зарычал на Ронина, а тот ему подмигнул. «Хочешь сказать, ты сам в грязи никогда не катался?» «Кто это был?» — спросила Рейка у служанки, отделившейся от стены, когда самураи скрылись из виду. Она замялась, устремив взгляд в самый конец коридора, точно боялась, что воины не ушли, а притаились неподалеку и подслушивают. «Господин Исада контролирует восточную часть земель Каги. Пожалуй, он самый могущественный аристократ при дворе, если не считать саму госпожу Ханшу», — ответила женщина. «С ним лучше не враждовать, как не стоит и обсуждать его во всеуслышание. Прошу, следуйте за мной». «Ну вот, мы и пришли». Наша провожатая остановилась у дверей, на которых были нарисованы изящные ветви клёна, опутанные паутиной. В ее центре был изображен крупный золотисто-черный паук с телом, похожим на луковицу. Он выглядел до того натуралистично, что когда женщина прикоснулась к двери, на мгновение показалось, будто он сейчас убежит. В комнате ждали две юные служанки. Одна держала на вытянутых руках кимоно, вторая — поднос, на котором лежали разные мелочи — гребни, шпильки, заколки из слоновой кости. Обе поклонились при виде нас. «Прошу, чувствуйте себя как дома», — сказала наша спутница, повернувшись ко мне. «Мария и Аканы помогут вам обустроиться». «А как же мои друзья?» «Им выделили покои неподалеку отсюда», — ответила она. «Уверяю вас, им тоже окажут первоклассный прием. Вы ведь почетные гости Каги. Обеспечить вам безопасность и удобство — наша главная забота». Я нахмурилась и покосилась на служанок, ждущих меня в комнате. Они улыбнулись и вежливо опустили глаза, но я по-прежнему чувствовала на себе их взгляд. Сердце гулко заколотилось в груди, и я вдруг отчетливо ощутила близость свитка, спрятанного под фурасики, и потрёпанной одеждой. «Спасибо», — торопливо сказала я, — «но мне вовсе не нужны...» «О, не извольте беспокоиться», — перебила меня провожатая. «Госпожа Ханшу ожидает вас, а мы обязаны позаботиться о том, чтобы вы предстали перед даймё в подобающем виде. Проходите». Она снова повела рукой в сторону комнаты с непоколебимой учтивостью и вместе с тем четко давая понять, что отказа не примет. Я замялась в нерешительности и поймала на себе взгляд Рейки. Та едва заметно кивнула, хотя в потемневших глазах читалось предостережение. За нами следили. Вне всяких сомнений, замок Кишмя кишил шиноби, которые наблюдали за каждым нашим шагом. Стоило кому-нибудь из нас вытворить что-нибудь подозрительное, и об этом мигом бы донесли даймё. Я никак не могла допустить, чтобы кто-то из них понял, что я вовсе не юная простолюдинка или Амюдзи. И уж точно не хотела, чтобы госпожа Ханша узнала, что я прячу под одеждой свиток. Если даймё клана Тени станет известно, что тот самый артефакт, за которым она отправила Тацуми, у меня, вряд ли мы доживем до утра. «Не волнуйся, Юмакатян», — встрял Акамы. Рейка окинула его взглядом, полным презрения. «Если из стены вдруг выскочит шиноби, кричи, мы тут же примчимся». Девушка-служанка округлила глаза, услышав эти слова. а наша провожатая в который раз с непоколебимым спокойствием указала на комнату. Я неохотно переступила порог, и дверь Фусуда за моей спиной со щелчком скользнула на место, оставив меня наедине с юными служанками. «Здрасте», — сказала я, не зная, как себя вести, и изнывая от неловкости. Прежде мне еще никогда не прислуживали. «Прошу прощения, я понятия не имею, что делать». Одна из девушек улыбнулась, пускай и натянутой, заученной улыбкой, не тронувшей ее глаз. «Наша задача — подготовить вас к встрече с госпожой Ханшо», — пояснила она. «Предстать перед самой госпожой теней — большая честь. Мало кто ее удостаивается. Госпожа хочет преподнести вам редчайший дар, а мы должны убедиться, что вы готовы его принять». «Вот как», — сказала я. «Это очень мило». «Да», — кивнула вторая девушка. «Так что, моя госпожа, если вы не возражаете...» Она обвела меня рукой. Я непонимающе заморгала. Служанка сощурилась. «Прошу, раздевайтесь». «Нани?» — я прижала уши к голове. Служанки невозмутимо ждали. Было заметно, что им это все не в новинку. А вот я еще никогда не раздевалась перед незнакомцами, да и вообще перед другими людьми. «Прямо сейчас?» «Будьте так любезны». Служанка повторила свой жест со все той же натянутой улыбкой. «Мы должны позаботиться о том, чтобы вы подготовились к встрече с госпожой Ханшо. Увы, времени принять ванну нет. Вашу нынешнюю одежду постирают. Она будет ждать вашего возвращения». Я задержала взгляд на кимоно, которое держала одна из девушек. Оно было необычайно красивым. Черным, с вихрем красных и золотых листьев на подоле. Длинные широкие рукава почти касались пола. Наряд завершал широкий пояс оби красно-золотого цвета. «Ну же!» — вторая девушка поставила поднос и с улыбкой шагнула вперед. «Прошу, раздевайтесь. У нас обеих огромный опыт прислуживания придворным дамам. В чем только мы им не помогали, уверяю вас, неудобств мы не доставим». На мгновение меня захлестнула волна паники. Что же делать? Отказ оскорбит Каги, и чего доброго вызовет подозрение у госпожи Ханшо. Я никак не могла предстать перед главой клана Тени в грязном, рваном платье. Пускай в платье Амёдзи, вот только то, что госпожа жаждала заполучить больше всего на свете, было спрятано у меня под фурасики. И стоило отдать одежду служанкам, эту тайну мгновенно раскрыли бы. «Ну же, Юмака, ты же кицуне! Если в комнате нет окон и дверей, сбеги через подпол!» Я робко улыбнулась служанке, втайне призывая свою магию. «Сумимасен». «Примечание. Извините по-японски», — сказала я. «Не хочу создавать вам лишние сложности. Просто прежде мне еще никто не прислуживал, так что мне это все впервой. Меня воспитали в храме, а у монахов очень строгие порядки, и я никогда прежде не раздевалась перед чужими людьми, поэтому...» Я осеклась, делая вид, что стыд мешает мне продолжить. Служанки заметно расслабились, и я услышала, как одна из них вздыхает. «Это вполне понятно», — сказала она мне. «Обычаи аристократов наверняка кажутся вам странными. Мы отвернемся, пока вы раздеваетесь. Так ведь будет легче». Я кивнула. «Аригато гадзаимасу». «Примечание. Благодарю вас по-японски». Служанки кивнули и отвернулись. Я понимала. Это вовсе не значит, что больше за мной никто не следит. и потому быстро нырнула пальцами в обе, чтобы достать один из маленьких листочков, припрятанных мною до того, как мы попали в замок. Я мысленно поблагодарила Рейку за то, что велела мне подготовиться заранее. Стянув фуросеки через голову, я нащупала сквозь ткань узкий футляр со свитком. А потом, как можно проворнее, сунула листик меж складками, скользнув им по лакированной поверхности ящичка, спрятанного внутри. Неожиданный стук в дверь заставил нас подскочить. «Мари-сан, Акана-сан, вы уже приступили?» — поинтересовался женский голос из коридора. «Госпожа Ханшу скоро будет готова принять девочку». Служанки развернулись и сдвинули брови. «Да, Харуми-сан», — ответила одна, а вторая перевела взгляд на меня. «Постараемся закончить как можно скорее. Быстрее». Вторая служанка с встревоженным видом приблизилась ко мне. «Мне жаль, но мешкать больше нельзя. Пора приниматься за дело. Позвольте». Она потянулась ко мне и забрала у меня из рук фуросики. Что-то продолговатое и узкое выскользнуло из-под складок и со стуком упало на деревянный пол. Служанки опустили взгляд. По доскам медленно покатилась длинная бамбуковая флейта и остановилась, ткнувшись в ногу одной из девушек. «Это еще что такое?» — спросила она и нагнулась за инструментом. «Флейта?» Я украдкой выдохнула, глядя, как ее пальцы смыкаются на флейте, и попыталась придать голосу спокойствие. «Да, она принадлежала моему учителю. Он подарил мне ее в тот день, когда я покинула храм, и велел упражняться в пути, а потом, когда я вернусь, сыграть ему прекрасную мелодию. Я уже начала ее разучивать, но пока что получается не ахти. Хотите послушать?» «Уверена, вы на себя наговариваете», — ответила одна из служанок со все той же натянутой улыбкой. «Может, в другой раз. Я положу флейту к вашим вещам». «Если не возражаете, я бы хотела взять ее с собой», — сказала я, когда девушка отвернулась. «Понимаете ли, это единственная память о моем учителе. Что-то вроде талисмана на удачу. И покуда флейта со мной, наставник тоже меня не покинет». Девушка поджала губы, но тут же спохватилась. «Как пожелаете», — ответила она, с трудом скрывая нетерпение. «Только прошу, давайте уже приступим к делу. Времени у нас не осталось». «Конечно, конечно», — сказала я, и служанка со строгим видом протянула мне флейту. Я с облегчением выдохнула, сомкнув пальцы на замаскированном под инструмент футляре со свитком, и от разрядов лисьей магии заколола кожу. Пока служанки меня раздевали, я не выпускала из рук заветный артефакт. А когда по обнажившемуся телу пробежала прохлада, я опустила уши и поплотнее прижала хвост к ногам, чтобы девушки, кружившие рядом точно волки, на него не наступили. Без зеркала или какой-нибудь еще отражающей поверхности они бы не заметили моей лисьей сущности, ведь едва ли они умели видеть мир духов, как Рейка. Но мне совсем не хотелось, чтобы они споткнулись о пустоту. Да и для хвоста это было бы довольно болезненно. К счастью, после того, как мою кожу сбрызнули тяжелым парфюмом с ароматом сливы, от которого у меня заслезились глаза, на меня надели нижнее белье белого цвета, а следом, наконец, и элегантное кимоно. Широкий жесткий пояс оби перехватил мою талию чуть ниже груди. Я осторожно припрятала свиток под тканью, пока служанки старательно поправляли бант у меня на спине. Одна из служанок даже успела несколько раз провести гребнем по моим волосам, беспощадно дергая колтуны, когда в дверь снова постучали. «Девушка готова?» — — спросил женский голос, пока я вытирала слезы, навернувшиеся на глаза от боли. Кожа головы точно огнем горела. «Да, Харуми-сан!» — крикнула одна из служанок, а вторая тем временем поспешила открыть раздвижные двери. В комнату заглянула наша провожатая. Она посмотрела на меня и кивнула. «Прекрасно. Выглядит прилично. Моя госпожа...» Женщина подняла костлявую руку, поманив меня к себе. «Прошу, следуйте за мной. Вас ожидает госпожа Ханшу». Харуми-сан повела меня множеством коридоров и лестниц. Казалось, совсем скоро мы поднимемся на самую вершину замка. Украдкой выглянув в бойницу на одном из лестничных пролетов, я увидела ночное небо, усыпанное звездами, а внизу — кроны деревьев, простиравшихся до самого горизонта. Оказалось, что за стенами замка Хакумэй раскинулся лес, большой и дремучий. «Интересно, — подумала я, — что за создания в нем живут, и похожи ли они на обитателей леса у храма Тихих Ветров?» Меня захлестнуло волной тоски по дому, и глазам подступили слезы. Столько всего уже успело произойти с той ночи, когда демоны сожгли храм, а учитель Исао отдал мне свиток. И пускай я берегла его, это давалось мне с большим трудом. Где бы я ни появилась, мне вечно встречался какой-нибудь демон, император, кровавый маг или даймё, жаждущий прибрать артефакт к рукам. Я не знала, сколько еще смогу его прятать. Всего одна ошибка или трагичная случайность могла стоить жизни не только мне одной. Но я твердо решила, что приложу все усилия. Я ведь пообещала доставить свиток в храм Стального Пера и постараюсь держать обещание, даже если оно меня погубит. Две разрисованные двери в конце коридора охраняла пара вооруженных до зубов самураев. На деревянных панелях был изображен безмятежный лес. Вот только причудливые тени и силуэты между деревьями словно таили в себе угрозу. Мужчина, стоявший в нескольких шагах от двери, встретил нас внимательным взглядом. Я даже не сразу его заметила. Он тихо ждал чуть поотдаль и, по всей видимости, обладал талантом сливаться с тенями, как и все каги. Но едва мы приблизились к дверям, он выступил вперед, точно призрак, просочившийся сквозь стену, и улыбнулся мне. Меня сковало напряжение. Этот человек явно принадлежал к аристократам, как господин Иесада. Сдержанный и элегантный, он был одет в великолепное фиолетовое платье, расшитое золотыми лепестками. Улыбка, которой он меня одарил, показалась мне искренней, не то что у господина Иесады. Во всяком случае, в ней не было и тени насмешки или жестокости. А еще он был необычайно хорош собой. Можно даже сказать, красив, почти так же, как Дайсуке. «Интересно», — невольно подумала я, «а что будет, если их посадить рядышком?» «Благодарю, Харуми-сан», — сказал он, обращаясь к моей спутнице. Та тут же низко поклонилась, вперев взгляд в пол. «Можете идти. Дальше я провожу нашу юную гостью сам». «Конечно, Масао-сама», — едва слышно прошептала женщина. Она отступила и бесшумно слилась с темнотой, оставив меня наедине с незнакомцем. Я уставилась на аристократа, который продолжал смотреть на меня с едва заметным весельем. «Здрасте», — сказала я, и он вскинул тонкую бровь. Должно быть, стоило подождать, пока он первым обратится ко мне. Но я очень устала, изнервничалась и уже начинала сердиться, что все смотрят на меня, как на забавное насекомое. «Вы, наверное, Хотите перечислить все, что я не должна делать перед госпожой Ханшо?» Масао-сан хохотнул. «Как общаться с гостями? Личное дело госпожи», — беззаботно произнес он. «Но если гостю не хватает ума сообразить, что в присутствии даймё этих земель стоит проявить учтивость, он, считай, обречен». Пронзительный взгляд черных глаз словно проник сквозь ткань моего кимоно. Однако на губах Масао-сана по-прежнему играла улыбка. «И все же, подозреваю, вы для этого достаточно умны», — вкрадчиво продолжал он. «Как-никак, вы сумели убедить убийцы демонов Каги сопроводить вас в храм Стального Пера? Интересно, и как это удалось простолюдинке? Иного смельчака Тацуми убил бы на месте». От напоминания о Тацуми горло подкатил ком. И в тот же миг внутри вспыхнула тревога. Много ли знает Масао-сан? Если ему известно, что я простолюдинка, а никакая не Амёдзи, как я вообще тут оказалась? Казалось, я на ощупь бреду в кромешной тьме. Один неверный шаг, и я рухну в бездну, откуда уже не выбраться. «Что бы ни случилось, защищай свиток, Юмака. Не допусти, чтобы они узнали, что он у тебя». «Мне очень нужно было попасть в храм», — сказала я. «Тацуми тоже его искал. Я пообещала, что покажу ему дорогу, а он взамен будет защищать меня от демонов. Мы договорились. Все просто». «С Тацуми ничего просто не бывает», — тихо отозвался Каги Масао. «А еще вы упускаете очень важную деталь истории. Почему Тацуми отправили в храм Тихих Ветров? Почему его разрушили? Почему демоны погнались за вами? Они ведь не берутся из воздуха лишь для того, чтобы посеять хаос. Прошу, не делайте вид, будто ничего не знаете. Это меня оскорбит. Мы оба понимаем, зачем вас призвала госпожа Ханшо». Он улыбнулся шире. «И вам это давно известно, так?» Сердце гулко заколотилось в груди. Свиток, спрятанный под доби, обжег мне ребра. И я заставила себя подумать о цветах, музыке, реках и бабочках, лишь бы отвлечься от артефакта. Едва ли Каги Масао умел читать мысли. Но я своими глазами видела, как Тацуми создает себе призрачных двойников, а Наганори угрожает отобрать тень у Акамы, поэтому предосторожность не была излишней. «Кажется, я вас смутил, да?» Масао сдвинул тонкие брови с неподдельной тревогой, а потом едва заметно поклонился. «Прошу прощения. Вы почетная гостья замка Хакумэй. Прошу, простите мою дерзость. Нельзя допустить, чтобы Каги сочли грубиянами даже по отношению к простолюдинкам, что куда умнее, чем кажутся». Его улыбка казалась такой теплой и искренней, что почти стирала из памяти зловещий тон недавнего замечания. «Боюсь, я вас не вполне понимаю, Масао-сан», — сказала я. «Я лишь простолюдинка, которая выросла в храме среди монахов. Им я обязана всем, что знаю и умею». «Вам не о чем беспокоиться, Юмака-сан», — ответил Масао, и я вздрогнула. «Разве я говорила ему свое имя?» Аристократ снова ухмыльнулся. «Я не собираюсь призывать божество. Таких великих устремлений у меня нет. Я хочу лишь того, чего желает даймё. Ее желание — это мои желания. Цель моего существования — верно служить Каге и госпоже Ханшо». И снова его слова прозвучали совершенно искренне. Но мои подозрения только усиливались. Я подумала о Тацуми, вспомнила его невозмутимое признание в том, что он лишь оружие Каги. И у меня ёкнуло сердце. Прикажи, клан, и Тацуми безо всяких сомнений прыгнул бы со скалы. Он твердо верил, что его собственная жизнь ему не принадлежит. Каги Масао уже больше походил на аристократа, который чувствует себя при дворе точно рыба в воде. «Зачем же вы мне все это рассказываете?» — спросила я. Его глаза заблестели, хотя тон нисколько не изменился. «Просто хочу напомнить, Юмэко-сан, что вы на территории клана Тени. Здесь нет места тайнам. Мрак — наш союзник, и долго от нас ничего скрывать не получится. Помните об этом, когда будете беседовать с госпожой Ханшу. Она прожила очень долгую жизнь». И знает о кланах такое, отчего сам император лишился бы сна на веки вечные. Так что считайте мои слова дружеским предостережением. О чем бы вас ни спросила госпожа Ханшу, лучше отвечать правдиво. Ей и так о вас уже все известно. Я сглотнула, борясь с желанием прижать уши к голове. Нет, не все. Масао улыбнулся так, словно знал, о чем я думаю. Просто был слишком вежлив, чтобы указать на ошибку. Бросив негромкое «следуйте за мной», он отвернулся, прошел мимо самураев и раскрыл разрисованные двери. Я переступила порог, и они сомкнулись у меня за спиной. Волна жара чуть не сбила меня с ног. В комнате было темно, дымно и ужасно душно. В воздухе стоял густой аромат благовоний, от которого жгло ноздри и мутило, но сквозь крепкий запах сандалового дерева и гвоздики угадывался и алкоголь. Когда мои глаза попривыкли к темноте, я разглядела, что стены тут тоже расписаны, и картины на них даже прекраснее, чем на дверях. Пара журавлей у пруда, тигр в бамбуковой роще. Но при виде них почувствовала, как шерсть на хвосте встает дыбом. Казалось, картины смотрят на меня. А может, в них затаились какие-то темные сущности, которые наблюдали за мной, пока я оглядывала комнату. Здесь не было окон. Источником света служили две раскаленные жаровни из кованого железа и одна единственная лампа, отбрасывавшая круг оранжевого света в центр зала, где лежали татами. За этим самым кругом, между двух жаровин, меня поджидала хозяйка покоев, устроившаяся на толстой красной подушке. Сперва я различила только бесформенную гору, укутанную в многослойные одежды и притаившуюся в тени. А потом вроде бы разглядела голову и руку, зажавшую меж пальцев длинную трубку, из которой поднимались струйки дыма. Но свет был мутным, а госпожа Ханшу сильно сгорбилась, так что толком ничего было не разобрать. «Это она?» — спросил низкий женский голос. Его плавность потрясла меня. Настолько он не подходил силуэту, которому принадлежал. Каги Масао шагнул вперед и поклонился. «Да, Ханшу-сама. Как вы и просили, перед вами Юмэко из храма Тихих Ветров. Та самая, что сопровождала убийцу демонов до того... досадного происшествия». «Подойди, девочка», — проворковала госпожа Ханшу. «Не прячься в тени. Иди на свет». Масао, стоявший рядом, указал на круг оранжевого света, который отбрасывала лампа, и я робко вышла в центр комнаты. По кивку аристократа я опустилась на колени и поклонилась госпоже Ханшу, которую по-прежнему скрывали тени. Я коснулась лбом татами, как и подобало тому, кто приветствует даймё великого клана. Меня захлестнула исходившая от госпожи Ханшу волна магической силы, мягкой и прохладной, такой же, как у Тацуми. Я поднялась и сощурилась, высматривая за завесой сумрака и дыма даймё семейства Каги. И когда увидела ее, ахнула от изумления. Я встретилась взглядом с очень красивой женщиной. И ее полные алые губы тронула едва заметная улыбка. Кожа цвета луны, казалось, источала сияние, а угольно-черные волосы были до того длинными, что шелковистым хвостом лежали у подола платья. Белые тонкие пальцы сжимали трубку, и струйки дыма, сочащиеся из нее, обвивало изящное запястье волшебным образом, лишь усиливая красоту и таинственность госпожи. Темные глаза мерцали в полумраке, наблюдая за мной поверх складок великолепного многослойного кимоно, куда более изысканного, чем мое собственное. Тут я впервые со всей отчетливостью осознала свое жалкое положение. Еще бы. Ведь я, никчемная простолюдинка, в одолженной одежде стояла перед самой прекрасной женщиной империи. А потом я снова ощутила прохладное прикосновение магии тени, словно у моего уха затрепетали крылья мотылька. Я помотала головой, чтобы отогнать наваждение. Светлое женское личико дрогнуло, точно отражение в пруду. И на мгновение я увидела лицо мерзкой старухи, морщинистой, точно подгнившая хурма, беззубой и полуслепой, почти лысой, если не считать несколько куцых прядок. Но не успела я его рассмотреть, как передо мной опять предстала прекрасная женщина. И хотя вместе с иллюзией рассеялось и мое благоговение, и чувство собственного ничтожества, сердце все равно гулко заколотилось в груди, а хвост ощетинился. Так вот, что скрывалось за красотой госпожи Ханшу, словно гниль и черви под кожей персика.